45. Поздно улеглись в тот вечер пассажиры Двины. Как обещал капитан, на палубу поднялись несколько буфетчиц с большими корзинами, наполненными бутербродами с колбасой, рыбой, икрой, сыром. Пассажиры, к великому удивлению Ринтена и его товарища, покупали по нескольку бутылок и тут же из горлышка пили. Лица их выражали настоящее блаженство. Миша Абрикосов прищелкивал языком и тянул без передыха пятую бутылку. Выкинув порожнюю за борт, он обратился к ребятам. «Послушайте, попробуйте и вы. Это же замечательная вещь. Полезно. Доктора рекомендуют». «Мы вообще ничего не пьем», — ответил Ринтен. «Этот напиток ничего общего с алкоголем не имеет», — авторитетно заявил Миша. «Разве я вам посоветую что-нибудь плохое? Вот чудаки!» Кайон вопросительно посмотрел на Ринтена. «Сколько еще будет впереди вещей, к которым им придется привыкать? Не лучше ли начать с сегодняшнего вечера? Тем более, что это пресловутое пиво пили не только мужчины, но и женщины, а некоторые давали пригубить даже детям». «Попробуем», — спросил Ринтен Кайона и направился к буфетчице, которая уже собиралась сходить на причал. Одну бутылку неудобно было брать, и Ринтен купил пяток. Открыв одну себе, а другую Кайону, Ринтен взял губами горлышко и потянул. В рот ему полилась противная теплая жидкость. Едва сдерживая отвращение, он сделал глоток. На второй уже не хватило сил, и он незаметно выкинул злополучную бутылку за борт и состраданием посмотрел на товарища. «Ну как?» «Мне показалось, что я напился прямо из ночного горшка», — морщась ответил Кайон. «И как люди пьют такую гадость? Тьфу! Может, это у нас непривычки?» — предположил Ринтен. «К водке ведь тоже привыкают». Солнечным утром ребята сошли на берег. Они робко двигались в толпе пассажиров, хлынувшие потоком ворота, ведущие к выходу из порта. Где-то мелькнул бушлат Миши Абрикосова и затерялся за сотнями спин с мешками, чемоданами, рюкзаками. На привокзальной площади ребята остановились, чтобы полюбоваться ярко раскрашенным трамваем. На тротуаре с тележками, украшенными стеклянными колбами, стояли девушки и продавали подкрашенное питье. «Смотри», — сказал Кайон, — «и здесь пивом торгуют». «Не похоже на пиво», — пригляделся Ринтен. «Все равно пробовать не будем», — заявил Кайон. Вместе с толпой пассажиров Ринтен и Кайон протолкались к билетным кассам железнодорожного вокзала. Особый вокзальный запах ударил им в нос и не оставлял их до самого Ленинграда. Кайон уселся на чемоданы посреди зала ожидания, а Ринтен пошел на разведку. Возле окошечек билетных касс творилось что-то невообразимое. Ринтен разыскивал глазами ехавших с ними на пароходе русских, чтобы разузнать, как приобрести билеты. Но все, снующие в огромном зале, удивительно походили друг на друга, поношенной одеждой, надетой специально в дорогу и утомленными лицами. Ринтен постоял, подталкиваемый со всех сторон людьми, и решил возвратиться к товарищу. Внезапно перед ним выросла фигура Миши Абрикосова. «Что, земляк, растерялся?» «Честно скажу, растерялся», — сознался Ринтен. «Никогда не видел столько людей в одной комнате». Расталкивая локтями пассажиров, на ходу огрызаясь, Миша сквозь людское море потащил за собой Ринтена обратно к Каину. «В Сучан билеты есть», — задумчиво сказал Миша, услышав, что ребята еще не достали билетов. «Но, боюсь, дальше с ними дело туго. Наплыв огромный. Договорники с 45-го года едут обратно. Кто в отпуск, а кто и насовсем. Ладно, стойте здесь на месте, а я попытаюсь что-нибудь предпринять, пока есть время до отхода моего поезда. Только никуда не уходите». И Миша нырнул в толпу. И все же в этой на первый взгляд однообразной толпе попадались люди, которые сразу обращали на себя внимание. Вот окруженный свитой из морских офицеров, совсем близко от ребят, величественно прошел сияющий погонами живой адмирал. Он шел сквозь толпу с такой же легкостью, как большой пароход в бушующем море. Некоторое время рядом с ребятами стояли две черноглазые девушки и разговаривали вроде по-русски. Но как ни прислушивался Ринтен, он понял лишь некоторые слова. «Как ты думаешь, кто они?» — спросил он товарища. Каюн пожал плечами. «Может быть, иностранки какие-нибудь?» Черноглазые иностранки, в свою очередь, с любопытством разглядывали Ринтена и Каюна. Одна из них подошла к ним и на чистейшем русском языке спросила: «Вы китайцы или японцы?» «Чукчи мы», — с достоинством ответил Каюн. «Щукотки. А вы кто?» «Украинки, с Украины», — в тон ему ответили девушки. Откуда-то появившийся Миша оттеснил девушку в сторону и принялся на весь зал доказывать человеку в помятом суконном костюме и форменной фуражке, что этих талантливых ребят с далекой Чукотки надо немедленно отправить в Ленинград, куда они едут, чтобы овладеть знаниями, которые необходимы, как солнце, воздух и вода, их темному и ранее угнетенному народу. Грустный человек в форменной фуражке терпеливо выслушал его и негромко сказал: «Пусть идут в первую кассу, но билеты есть только на завтрашний вечерний поезд». Миша, не теряя времени, повел ребят к кассе, прокладывая дорогу чемоданам Ринтена. «Позвольте, пропустите, не мешайте! Гражданин, не выпирайте локоть! Тетенька, полегче кормой!» Железнодорожные билеты оказались самыми обыкновенными картонками. Плацкарты не было. Предстояло ехать через всю Россию, сидя.